от совести. Деревенский случай. В одно необыкновенно тихое и жаркое сентябрьское утро в деревне Таленке случилось странное и очень печальное происшествие. Утопилась баба. Утопилась она в колодце, и, очевидно, с вечера, потому что, когда ее выволокли, она была уже совсем застывшая. Но почему она утопилась, зачем, по какой причине, это оставалось неизвестным и приводило таллинских обитателей в большое недоумение. Они даже как будто чувствовали себя виноватыми и долго ничего не могли сообразить, собравшись у колодца, где ни с того ни с сего покончила свою жизнь несчастная баба. Колодец этот был не особенно глубок и велик. Сруб довольно ветхий и высокий, стены покрыты слизью и плесенью, журавли, колода, приспособленная тут же для скотины, все это старое, прогнившее, но знакомое. Никто и никогда ни в пьяном виде, ни нечаянно не падал в этот колодец. Даже с маленькими детьми, часто игравшими здесь у колоды, не случалось такого несчастья. Пожалуй, можно бы было предположить, что бабу столкнули в колодец нарочно, преднамеренно, но это во всяком случае сопровождалось бы сопротивлением с ее стороны, борьбой, и на теле остались бы следы насилия, а по освидетельствованию ничего этого не оказалось. Ясно было, что баба бросилась в колодец сама. Но опять-таки, отчего, по какой причине? И таллинцы недоумевали, теряясь в предположениях и догадках. Осматривали сруб, журавль, заглядывали вовнутрь колодца, ворочали сбоку на бок колоду и представляли себе, как самоубийца могла совершить свое страшное дело. Представляли с самого начала, как, например, она подошла, взялась за крыло журавля и, сев на сруб, спустила ноги вниз, как затем, зажмурив глаза, подалась вперед, инстинктивно цепляясь руками за скользкие стены колодца. Следы ее рук так и остались на бархатной плесени стен. Как потом она исчезла в сырой полутьме, может быть, даже вскрикнула, и... Одним словом, картина выходила довольно явственная, но по-прежнему оставалось тайной только одно, что именно привело бабу к колодцу. В толпе произнес кто-то «Становой». Это знакомое слово как бы разрешило все недоумения, возвратив собравшийся народ к действительности. Толпа оживилась и заговорила. «Становой придет, живо расследует. Вот только что неприятность, валандыся топереча. Сохрани, Господи, ежели в свидетели», — слышались голоса. «Так на зорьке ты говоришь?» — спрашивали бабу, впервые узнавшие о событии. «На зорьке, родимые, чуть брежело», — словоохотливо отвечала баба, чувствуя себя героиней дня. «Вышла эта я девушка с ведрами. Иду по проулочку, а сама и думаю, эка, Господи, погодка-то чудесная, как раз для молодьбы. И так это на сердце-то у меня легко. Только подхожу это к колодцу, стала бадью спускать. Глядь, а на крючке полушалка просковина и мотается. Так меня в сердце и вдарило». Слушатели вздрагивали от невольного ужаса, морозом пробегавшего по коже, и тесней сдвигались вокруг рассказчицы. А она, довольная производимым ею впечатлением, продолжает свой рассказ, в сотый раз повторяя одно и то же, только более исправленное и дополненное. «И что за притча такая, Господи ты, Боже мой!» — размышляет один из зрителей. «Эдакая, можно сказать, страсть, и поди же ты, словно и греха нету». «Разное бывает», — мрачно ответил другой. «Вон в островах, как я туда с обозом ездил, то же самое было. Замотался там мужик в отделку. Жена померла, осталось шестеро ребят, мало-мало меньше. А тут еще шпитонца на шею посадили. Одно слово — тоска, хоть помирай. Бился, да тупым косарем себя по горлу и полоснул. А то как раз случился лекарь. Перевязали ему кое-как, заклеили рану-то. Лежит бедняга, аж сердце надрывается. Ребята обступили его, ревут, хлебца просят. Не вытерпел парень. Скинул себя тряпки-то, да руками вот эдак рану-то, мужик показал как, и разорвал. Так кровь-то и хлынула. А он отвернулся от ребят к стенке, да и хрипит. «Не хочу!» Видно, не в моготу пришлось. «Это так, это верно, коли уж не в моготу. А ты скажи, с чего бы ей-то на этакий грех идти? Хоша и гулящая она баба была, муж ее все-таки недюже притеснял, волю давал во всем. Бедствовать тоже они не бедствовали. Писарь ей завсегда помогал. Чего бы, кажись? Ведь они его дряни. Простите меня, Господи. Четвертную в чулке нашли. Вмешалась в разговор одна из тех всезнающих соседок, которые как бы обязанностью своей считают знать, сколько соседская курица несет яиц, сколько холстов лежит у бабы в коробе, кого вчера в кабаке били и так далее. «Ей-богу, родимые, четвертная своими глазами видела!» «То-то она, нечистая сила-то!» — заговорила своим густым мужичьим голосом высокая старуха Семёниха, подходя к толпе. «Сколько раз я говаривала ей, покойнице! Ой, не доведет тебя гулянка до добра, Просковья! Надо тебе о душе подумать! Нет, не послухала! А нечистый ты силен, вот и попутал!» «Это так, это беспременно нечистый», — подтвердили в толпе. «Ведь она, не тем будь помянута, покойница, на последях-то страсть что делала? Гуляла шибко. Нахлещется бывало винище этого, да песни, да в пляс. Бедовая была». «И давно это я за ней примечала», — продолжала между тем бабушка Семёниха. «И что это, думаю, с бабой деется? Ходит ровно оглашенная. То вот уставится глазами в землю и смотрит, не сморгнет, а то вдруг грохотать примется, как полоумная. Бывало, аж на мороз по коже подерет. А то одного, иду это я мимо ихней избы в сумерках, как она вдруг на меня шарахнется. Я так и обмерла. Что ты, говорю, Христос с тобою? А ли спужалась чего? А она стоит, белая, как кипень, да так в дрожку и дрожит. Помстилась мне, говорит, бабушка». «Эки страсти господни!» — послышалось в толпе. «А может, это она от тоски? Совесть ее измучила?» — робко выговорил чей-то бабий голос в ответ на рассказ бабушки Семёнихи. «Совесть!» — затрубила Семёниха презрительно. «Захотела ты совести от гулящей бабы! Нет! Кабы ее совесть-то мучила, не то бы было! Покаялась бы на духу во всем, да гулянку-то бросила! А то, вишь, нет, шире масленицы крутила! Ну и докрутилась, бог с ней до добра. А то совесть, ишь, выдумали тоже». «Это верно», — поддакнули опять в толпе. «Без нечистой силы здесь никак невозможно. Колодец-то вот только опоганило. Прости, Господи, засыпать придется». И народ, поглядывая на солнце, с тихим говором стал расходиться в разные стороны. Улица опустела. Только в необыкновенно прозрачном воздухе плыли длинные серебряные паутинки, цепляясь за соломенные крыши и древесные сучки, да воробьи весело чирикали между собою, перепрыгивая через дорогу. А утопленница, прикрытая от мух шелковую полушалью, лежала в волосном амбаре в ожидании станового, за которым поехал ее муж. Бабушка Семёниха, пожалуй, была права, утверждая, что никакой совести у гулящей бабы быть не может. Это раз. А во-вторых, если даже и допустить, что совесть существует, то почему же непременно умирать? Все это было в высшей степени загадочно, и таллинские обитатели имели полное основание предполагать, что без нечистой силы ни в каком случае не обошлось. Гулящая. Да одно это слово само по себе исключало всякую возможность самоубийства и мучительного расставания с жизнью по своей охоте. Одно это слово в связи с колодцем, тоской и, наконец, смертью приводило в недоумение и ставило в тупик. Ведь напротив, гулящая-то и любит эту земную жизнь, гулящей-то и трудно с нею расстаться, так как она и гуляет, собственно, ради всех этих бренных благ, которые неудержимо влекут ее к себе и прельщают. Ради них она пожертвовала и душою своей, и совестью, ради них пошла на позор, не оставив ничего в будущем. Так как же не любить ей этой прекрасной жизни, которая для нее оборвется вместе со смертью? И гулящая баба страстно привязана к жизни, дрожит ею, любит ее до последней мелочи, до ничтожной пылинки. Прасковья Ларионова, обезображенное тело, которое лежало в волосном амбаре, тоже была гулящая и тоже любила жизнь. Любила цветные сарафаны, кумачные платочки, любила сладкую еду, гармонику, песни и то приятное безделье, которое зовется отдыхом. Еще маленькою косматую девчонкой она с завистью и восторгом поглядывала на Корнелины поповых дочерей, и когда ее посылали пасти гусей, она из иловых прутьев устраивала себе нечто подобное, с грустью думая, что до настоящего все-таки далеко. Не раз задумывалась она, мечтая о какой-то другой, не крестьянской жизни, и ее живое воображение рисовало ей самые невозможные, но в высшей степени привлекательные картины этого беспечального житья. «Эх, девушки, хотя бы денечек пожить так, как барин да попы живут», — со вздохом говорила она подругам. Подруги над ней смеялись, а она пуще начинала тосковать по веселой и легкой жизни, которая представлялась ей в мечтах. Год за годом косматая девчонка выровнялась и выросла в здоровую, веселую девку, необыкновенно горластую и хороводницу. В эту пору Прасковья уже не мечтала. Сознание молодой и здоровой жизни до такой степени охватило ее всю, что некогда было фантазировать. Нужно было жить и только. Молодость — это легкий угар, опьянение. Когда в голове шумит, сердце бьется, и все окружающее кажется привлекательным. То же самое было и с Прасковьей. Она плясала в хороводах, пела песни на вечерницах, зарабатывала себе на наряды, и жизнь казалась ей хороша. Все ее радовало. И лето со знойными днями, веселым покосом, на который бабы надевали новые, самые яркоцветные сарафаны, путешествиями по ягоды в лесную глушь, и зима с катанием на салазках, снежными сугробами и длинными вечерами, и Прасковья напропалую праздновала свою молодость. Но это продолжалось недолго. Прасковья недаром спешила навеселиться. Как только ей стукнуло 16 лет, осенью после уборки хлеба ее просватали. Сильно убивалась Прасковья, расставаясь со своей девичьей волей. Не раз стукалась матери и отцу в ноги, чтобы повременили хоть годочек, но дело было уже слажено, и Прасковья перешла жить хозяйкой в чужую избу. Таким образом, роман ее кончился, и жизнь затем пошла обычным порядком, как жизнь всякой крестьянской бабы. Первое время замужней жизни Прасковья страшно тосковала. Изба была маленькая, тесная, хозяйство убогое, семья — только она, муж, да его мать-старуха, вечно охавшая да ворчавшая на печи. Уберется Прасковья по дому, посмотрит на скотину, сбегает за водой и делать нечего. Сядет у окна да придать приданный лен, да и затянет с тоски песню. А старуха с печи сейчас ворчать примется. «Ишь, писельница какая! Нет, чтоб перекреститься на иконы, да за дело взяться, она только бы дьявола тешить!» И Прасковья замолкнет, потихоньку утирая слезы. Но скоро старуха умерла, и ее старческая воркотня, несколько оживлявшая тоскливую тишину избы, смолкла. Прасковье стало еще скучнее. Муж Прасковьин Семен был мужик несообщительный и мрачный. Говорил он редко и мало, смеялся и шутил еще реже, в движениях был неуклюж и неповоротлив. Его хмурое лицо вечно носило на себе отпечаток недовольства и замкнутости, и все делал он как-то медленно и неохотно, даже с отвращением, вследствие чего ни хозяйство, ни работа у него не ладились. А между тем нельзя сказать, что он был ленив. Иногда случалось, что Семен по целым дням проводил на дворе, старательно над чем-то работая и оглушительно бухая топором, но когда дело подходило к концу, оказывалось всегда, что не только ничего не сделано, но приходилось начинать все сызнова. И Семен также угрюмо и с тем же отвращением в лице принимался снова ожесточенно бухать топором, словно покоряясь необходимости. Точно так же относился он и к жене. Для него она была ни другом, ни товарищем по работе, даже не любовницей, а просто вещью, необходимостью, без которой и желал бы, но нельзя обойтись. И он терпел ее в своем быту, обращаясь к ней только тогда, когда это было нужно. В остальное время она для него как будто не существовала, и он ее не замечал, замкнувшись в себе и живя только для себя. Он даже не бил ее, возвращаясь откуда-нибудь пьяный, а только односложно приказывал себя раздеть, разуть и, улегшись с ее помощью на постель, немедленно засыпал крепким сном. Однажды Прасковья попробовала возмутиться. «Да что, я тебе раба, что ли, досталась?» — закричала она на него в ответ на его приказание подать тулуп. «Так вот и побегу тебе, идол! Про идол! Хоть бы слово, когда по-людски молвил!» Она ожидала, что вот Семён рассердится, выругается, закосы оттаскает. Не тут-то было. Семён невозмутимо слез с печи, достал тулуп сам и снова полез обратно, пробурчав что-то вроде «наплевать». Понятно теперь, каково было Прасковье жить с таким мужем. В ней так и била через край, так и кипела ключом яркая живая молодость. Она так и рвалась к счастью, к веселью, к песням, а вместо того ей приходилось томиться в одиночестве, молчать и видеть перед собой одно и то же угрюмое лицо, одни и те же убогие стены. «Да хоть бы ты словечко, когда вымолвил со мной!» Со слезами на глазах говорила она иногда Семёну. Семён на это кривил несколько лицо, что у него означало усмешку, и молча уходил от жены. Скоро у Прасковьи пошли дети. Она была этому рада, и, обратив на них всю любовь, всю нежность своей порывистой натуры, несколько успокоилась и перестала тосковать. Особенно любила она старшего сынишку, Федю. И когда ему случилось хворать, Прасковья ходила сама не своя, так что бабушка Семёниха, жившая с нею по соседству, считала нужным пускать в ход увещание. «Не что можно так-то, а?» — трубила она над убитой Прасковьей, покачивая головой. «Ведь это смерть чистая! Ты погляди на себя-то! В гроб краши кладут!» Впрочем, эти увещания ни капельки не действовали на Прасковью, и она по-прежнему сходила с ума при каждой болезни Федюшки. Однако, хотя с детьми Прасковьина душа успокоилась, и Прасковья не тянула уже так неудержимо на улицу, в народ, поболтать и посмеяться, жить ей стало тяжелее. О песнях и нарядах некогда было и думать. Надо было работать изо всех сил, чтобы прокормить ребят и поддержать убогое хозяйство. И Прасковья действительно из сил выбивалась, чтобы и хлебы испечь вовремя, и холстов ребятам наткать, и подати в срок внести, и семян на весну раздобыть, и мало ли еще чего. На Семёна же с его неповоротливостью и неохотой ко всему рассчитывать было нечего. При такой лихорадочной деятельности Прасковьи семья Семёна несколько лет просуществовала, если не особенно счастливо, то во всяком случае удовлетворительно. По крайней мере, и недоимок не было, и ощутительной голодухи терпеть не приходилось. Но чем дальше, тем более уставала Прасковья, и дела становились хуже. Хозяйство Семёна падало. Первой бедой был неурожай. Едва-едва собрали на семена. Пришлось занимать. В волосном попросили отсрочки. Потом явился какой-то заморский жук, который выел всю ниву начисто, так что хлеба опять не хватило на год. Наконец на сцену выступил грозный аукцион, предвестник крестьянского разорения и полной нищеты. Первую жертвой аукциона была добродушная пеструшка, несколько лет кряду кормившая всю семью жиденьким от бескормицы молочком. За нею пошел гнедой мерин и два барана. Прасковья, когда их уводили со двора, чуть не сошла с ума, и каждый раз после этого, проходя мимо опустевшего разоренного сарая, падала где-нибудь на навозную кучу и начинала причитать до беспамятства. Иногда она забывалась до того, что хватала вечером доенку с ломтем хлеба и шла под сарай, представляя себе, как навстречу ей раздастся ласковое мычанье, как потом из хлебушка выглянет большая голова с добрыми глазами и сунет ей в руку свою теплую влажную морду, надеясь найти там кусок хлеба с солью. Но, придя под сарай, Прасковья вдруг вспоминала, что кроме пегой кобылы, с трудом пережевывающей слеглое ухоботье, никто ее там не встретит. И с плачем возвращалась домой. «Мамушка пеструшку подоила, мамка молочка нам даст!» — кричали ребятишки, весело встречая мать. Но Прасковья, скрипя сердце, прикрикивала на голодных детей и садилась куда-нибудь в угол, чтобы они не видели ее мучительной тоски и жгучих слез отчаяния. Случалось и так, что не вытерпит Прасковья и оттаскает ребят за волосы. И жалко ей их, и злость берет. Оттаскает, а у самой тоска еще пуще займется в груди, так что и вздохнуть не вмочь. Тяжело было. Работа валилась из рук, ни на что глядеть не хотелось, а разоренное хозяйство становилось противно до бесконечности. Семён переносил нужду хладнокровней. По обыкновению от него нельзя было добиться ни одного слова жалобы, ни вздора. И в самые тяжелые минуты своей жизни он ограничивался тем, что уходил в кабак. Там он выпивал косушку или две на заложенную дугу, возвращался домой и залегал на печь. В тяжелом сне без грез горе забывалось. Не слышно было ни причитаний жены, ни плача детей, и потому такое времяпровождение было самое блаженное для Семена, облегчая хоть на мгновение тяжесть его положения. Таким образом, ему все-таки было легче, тогда как на долю Прасковьи выпадало самое тяжелое, самое горькое. Выбившись из сил в беготне по людям, чтобы занять фунтик хлебца, промерзнув несколько часов на речке за стиркой грязного вонючего тряпья, Прасковья иногда накидывалась с бранью на мужа, желая хоть немного облегчить свое сердце от накопившейся в нем тоски и злобы. «Что ты нас с голоду-то морешь, злодей?» — кричала она, захлебываясь от слез. «Аль не видишь, что ребята околевают, как щенята, бессовестный! Нет, чтобы раздобыть как-нибудь, приспособиться! Ему бы только на чужой шее выезжать!» Семен обыкновенно молчал, но, наконец, упреки жены задели его за живое. Он стал огрызаться. «Замолчи ты, баба, от греха!» — угрюмо говорил он ей. «И без тебя тошно, а тут ты еще на золом лезешь. Без тебя ровно не знаю. Слышь, говорю, замолчи, а то вот возьму вожжи, да вожжами-то...» И если Прасковья не унималась, Семен и вправду брал вожжи и так же равнодушно, как выпивал в кабаке шкалик, принимался стегать жену. Наплакавшись и наругавшись досыта, Прасковья успокаивалась и принималась за свои обычные дела. Накинув на себя дырявый тулуп, в грязном затасканном сарафанишке, в бахилках на босу ногу, бежала она по соседям выпросить картошки или хлеба. На улице вьюга несется, обсыпая колючими иглами лицо и руки, ноги вязнут в рыхлом снегу по колено, кругом низги не видно, а она бежит себе вперед, помня и думая только об одном — об оставленных дома ребятишках. Но поиски ее по большей части всегда оказывались тщетными. В одном месте ответят, что сами все приели и идут в кусочки, в другом покажут остаток лебедового хлеба, в третьем еще хуже. Измученная, усталая, отупелая, шла она домой. Ребятишки встречали ее в сенях. «Отойдите от меня, проклятые!» Задыхаясь, кричала она на них и без памяти падала на лавку. «Что, мамушка, не достала, видно, хлебца?» Подходил к ней ласковый, смышленый Федюшка, ее любимец. Голос сынишки приводил ее несколько в себя, и она начинала безумно рыдать. Раз ребятишки ее чуть было не померли. Ходила она к писарихе полы мыть и получила за работу пол каравая горячего, только что вынутого из печи хлеба. Обрадовались ребята хлебу, наелись досыта, а вечером сделали с ними корчи, и дух захватило. Прасковья страшно перепугалась, но ребятишки как-то само собой отходились и выздоровели. Зато Семен опять взялся за вожжи и отхлестал жену за то, будто бы она нарочно хотела окормить ребят. Этой же зимой у Прасковьи родился еще сынишка. Но он недолго маялся на белом свете. С пятого дня рождения стал он пухнуть, раздулся и помер. Когда его снесли на погост, Прасковья даже облегчение почувствовала. Так тяжело ей было кормить и нянчить шестерых ребят. А между тем, несмотря на эту одуряющую, безысходную нужду и тысячи мелких, но мучительных забот, среди которых жила Прасковья, в ней не совсем еще замерла жажда жизни, порывы молодости. По временам эта тлевшая в душе ее искра ярко вспыхивала, и тогда Прасковья оживлялась, не прочь была поболтать, посмеяться, посудачить. На измученном лице ее появлялась искренняя улыбка, смех звучал неподдельно весело и звонко, на язык само собой просилось задорное словцо. Способность увлекаться и желать еще не совсем утратилась, и всякие мелочи, которые красят жизнь, по-прежнему занимали ее и трогали до слез. Одним словом, на Прасковино несчастье нужда не пришибла окончательно ее молодости. И ее порывистая, увлекающаяся, но слабая натура всегда была способна свихнуться перед всякого рода соблазнами. А соблазнов кругом было много –